Савенков Сергей. Праведник. Ключ. Глава первая. Кардинал Роше. Какой приятный сюрприз. Брось, Андреа, лицемерить. Это тонкое искусство. Кардинал отпил вино из своего бокала и скорчил недовольную мину. Я усмехнулся. Похоже, вино пришлось не по вкусу этому старому интригану. Я взял стул и, не дожидаясь приглашения, уселся напротив кардинала. «Раз вы почтили меня своим присутствием, значит, у вас были веские причины?» «Ты все правильно понял, Андреа». Губы кардинала тронула презрительная улыбка. «Думаю, вам интересно, почему я не выполнил ваш приказ?» «Все верно, но сейчас это меньше из наших проблем, Андреа». «Вот как?» Недоуменно протянул я. Кардинал усмехнулся. «Ты очень изменился с нашей последней встречи, Андреа. В прошлый раз ты был растерян, а сейчас передо мной не молодой викарий, а жалкий отступник, которому плевать на позицию нашей церкви. Бросьте, кардинал. Для вас церковь — это власть, а для меня — вера. Надо же. А ты умеешь рассмотреть всю суть сложившейся ситуации. Ты прав. Моя цель проста. Я всегда стремился к власти. Еще во время своей юности я был готов на все, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице. За годы я привык рассматривать таких, как ты, как жалкие винтики в огромном механизме, который позволяет мне двигаться к цели. Вот только если одна из деталей этого механизма ломается, ее всегда можно заменить на другую. Вы мне угрожаете, кардинал? Что ты, Андреа, и в мыслях не было. Марать руки убийством — это низко даже для такого старого интригана, как я. Тогда к чему эти ваши рассуждения? Скоро все сам поймешь. А пока считай, что я дал тебе еще один шанс. Шанс? Да, я про твои художества, попавшие на видео. Я насторожился. Скажи, Андреа, что тебе было непонятно в моем приказе? Ты должен был сидеть и не высовываться. Но вместо этого ты всколыхнул это проклятое болото. Зря вы так. Как по мне, красивый город. Роше смерил меня пристальным взглядом, а затем продолжил. Ты находишься здесь дипломатической миссией. Папскому престолу нужны средства. И тебе всего-то и нужно было, что дурачить местных прихожан и укреплять авторитет нашей церкви. Вот и займись этим. Должность официального представителя папской канцелярии — «Это высочайшая честь! А ты умудрился ее запятнать!» Кардинал щелкнул пальцами. Один из его охранников протянул мне планшет. «Эта запись пришла к нам позавчера вечером. И мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы она не прошла дальше. И что вы от меня хотите? Оправдание? Этот парень был одержимым ублюдком! Ты разочаровал меня, Андреа. После всего того, что тебе предоставил папский престол, ты продолжаешь с тупым упорством идти по пути твоего отца. Впрочем, это твой выбор. Или мне стоит напомнить, что произошло с твоим отцом и матерью?» Я сжал кулаки и, с трудом сдерживая рвущееся на свободу недовольство, протянул. «Я все прекрасно помню». «Вот и хорошо. Что же касается твоего отца, он был глуп и слаб, раз посчитал, что сможет подчинить своей воле высшего демона. Да что вы можете знать про моего отца? Он, в отличие от вас, не боялся смотреть тварям из-за кромки в лицо. Ты забываешься, Андреа. Знай свое место. Впрочем, я здесь не для того, чтобы тебя учить. Это визитка. Одному из моих верных людей нужна твоя помощь. Разберись с этим». Кардинал поднялся из кресла и, кивнув своим охранникам, произнес: «Не заставляй меня жалеть о своем выборе, Андреа».